Глава 39. «Ну вот, последний ваш чемодан готов, ваша милость», — сказала миссис Моггс. Ее шляпка, украшенная ярко-красными маками, заходила в такт кивкам головы, которыми она отмечала каждое место багажа Франчески, указывая на них пальцем. «Итого 7 мест», — объявила она. «Надеюсь, что они все влезут в машину, миссис Астернан». «В этом можете не сомневаться, миссис Моггс. Роллс — это целый дом на колесах», — ответила Франческа. «Спасибо, что помогли мне. Теперь пошли на кухню, выпьем по чашечке чая и обсудим все остальное». Миссис Моггс радостно заулыбалась. «Конечно, миледи, я уже поставила чайник на огонь». Тяжело ступая, она протопала вслед за Франческой, которая уже успела миновать столовую и вошла в кухню. Усевшись за кухонный стол, Франческа вытряхнула на него содержимое конверта из плотной манильской бумаги. Миссис Моггс, заливая кипятком заварной чайник, спросила: «Как вы посмотрите на кусочек великолепного шоколада Кэдбюри к чаю?» «Нет, спасибо», — пробормотала, не глядя на нее, Франческа. Миссис Моггс поджала губы и осуждающе взглянула на нее своими маленькими глазками цвета кремня. «Если позволите заметить, ваша милость, вы слишком мало кушаете», — закудахтала она. «Вам идет загар, миледи, сохранившийся еще с лета, но вы такая худенькая». «Я действительно сейчас не хочу есть, миссис Моггс. Перед отъездом в Йоркшир я чего-нибудь перехвачу за обедом. Теперь, пожалуйста, подойдите сюда и присядьте». «Да, конечно, сию минуту». Миссис Моггс поставила на стол чайный сервиз и взгромоздилась на стул напротив Франчески, изготовившись разливать чай. «Вот ключи от квартиры мисс Темпест», — показала ей связку ключей Франческа. «Она просит вас раз в неделю заходить к ней вытереть пыль и вообще присмотреть за порядком». Франческа опустила ключи в конверт. «Все складывайте сюда, миссис Моггс. Тогда ничего не потеряется». «Хорошо, ваша милость. А как мисс Темпл поживает в Голливуде? Как у нее там идут дела?» «Очень хорошо, ей там нравится». Франческа и не подумала поправлять миссис Моггс, которая упорно коверкала фамилию Катарин. «Вот еще чек от нее за 3 месяца вперед. Если она задержится, то вышлет еще один. Ваш адрес у нее есть. Премного ей благодарна». Миссис Моггс сложила чек и сунула его в карман фартука. Указав на маленький белый конверт, лежавший на столе, Франческа пояснила: «Здесь ваш проездной на трамвай и 10 фунтов на непредвиденные расходы. Сюда же я положила ваше жалование за предстоящие месяцы». Удрученная миссис Моггс пристально взглянула на Франческу. «Так значит, вы не собираетесь приезжать до свадьбы его светлости? Боюсь, что вы правы, миссис Моггс. Я останусь в Йоркшире и буду работать там над своей книгой. Если у вас возникнут какие-то проблемы, вы в любой момент можете позвонить мне по телефону, а я вам сообщу, если отец соберется в город». «Да, миледи, мне будет очень не хватать вас, когда вы уедете, но не волнуйтесь, я за всем присмотрю. Я в этом не сомневаюсь, миссис Моггс. А вы не забыли про мою шляпку, леди Франческа?» Франческа, возможно, первый раз за последние недели весело рассмеялась. «Конечно же нет, не забыла. На самом деле я уже приступила к ней и думаю, хорошо продвинусь с нею вперед в ближайший уикенд в Йоркшире. К свадьбе она непременно будет готова. Шляпка получается прелестная и будет хорошо гармонировать с вашими голубыми пальто и платьем. Вы, кажется, говорили именно о голубых, не так ли?» Просиявшая от удовольствия, миссис Моггс кивнула: «Да, и большое вам спасибо за шляпку. Я так ценю вашу заботу». Поколебавшись немного, миссис Моггс осторожно кашлянула. «Мне бы хотелось что-нибудь вроде тех шляпок, что обычно носит Ее Величество Королева-Мать, знаете, такие с вуалью и с перышком, либо с розочкой, с красной». «Именно такую я и имела в виду», — заверила ее Франческа. «Я...» В этот момент зазвонил телефон на стене. «Простите, миссис Моггс». Франческа подбежала к аппарату и сняла трубку. «Алло?» «Привет, Франческа», — раздался голос Николаса Латимера. «Как поживаете?» «Превосходно, Ник, а вы?» «Без Дианы ужасно. Я решил слетать к ней на этот уикенд». «Опять», — пробормотала Франческа, принужденно рассмеявшись. Ник довольно хихикнул в ответ. «Вот так-то. Послушайте, детка, кажется, я нашел себе квартиру. Буквально за углом от вас, на пересечении Гросвенор и Нотр-Одли. Что, если вы забежите взглянуть на нее и выскажете свое мнение? Когда, Ник?» Франческа недовольно нахмурилась. Она держала в секрете свой отъезд в Лэнгли и не хотела, чтобы Ник узнал, что она уезжает сегодня после обеда, и попытался удержать ее. «Надеюсь, что вы сможете прийти прямо сейчас, скажем, через полчасика. Что на это скажете?» «Да-да, прекрасно. Говорите адрес». Ник продиктовал ей адрес, а потом добавил: «Я буду ждать вас прямо в квартире. Она на первом этаже». «Рад буду повидаться с вами, детка. До свидания». «До свидания, Ник». Франческа повесила трубку и обернулась. «Мне кажется, что мы обо всем договорились с вами, миссис Моггс». Она собрала все разложенные на столе вещи обратно в конверт, который вручила миссис Моггс. «Я выйду ненадолго, вернусь примерно через час». Спрятав бесценный конверт в карман передника, миссис Моггс интенсивно затрясла головой. «Хорошо, ваша милость, а я пока продолжу уборку». Сентябрьское утро было прекрасным, почти летним. Легкие молочно-белые облачка неторопливо проплывали по синему цвета барвинка небу. Но улицы, по которым Франческа торопливо шагала в сторону Гросвенор-сквер, казались ей странно неприветливыми. Высокие серые дома навевали на нее тоску и уныние. Ей не терпелось поскорее очутиться в Лэнгли. Она соскучилась по уюту родного дома, тихой и мирной атмосфере старого замка, по бескрайним просторам обожаемых ею вересковых пустошей. Скорее туда, к пологим пустынным холмам, сейчас багряно-пурпурным от завядших кустарниковых зарослей, где воздух бодрящ и прохладен. Там она найдет покой и отдохновение от постоянной, непроходящей боли по утраченной любви. Вдвоем с Ладой они будут совершать далекие прогулки, проходить милю за милей по этим пустынным, внушающим благоговение местам, не встречая ни единой живой души, и одиночество будет для нее благословением. С самого своего возвращения из Парижа вместе с Дорис Франческа жила, замкнувшись в себе, постоянно погруженная в свои мысли и переживания, отгородившись от всего остального мира и находя утешение лишь в Ладе, да в своей работе. Ее изыскания в Британском музее подошли к концу, и теперь ей предстояли долгие одинокие дни собственно писательского труда. Но это ее только радовало. Погружение в прошлое давало ей возможность отвлечься от настоящего, ставшего столь мучительным. Когда Франческа дошла до Гросвенор-сквер, ее мысли переключились на Ника и на ту квартиру, что ей сейчас предстояло осматривать. Он решил прожить в Лондоне до самого Рождества, которое намеревался отпраздновать в Виттингенгофе вместе с Дианой и Кристианом. Прямо оттуда он намеревался заехать в Нью-Йорк, навестить родителей, а потом двинуться дальше в Калифорнию. Он продолжал работу над новым сценарием и, по его словам, хотел бы пожить в уединении в Лондоне, чтобы скорее завершить его. Но Франческа понимала, что настоящей причиной, удерживавшей Ника по эту сторону Атлантики, была Диана. Она искренне хотела, чтобы у Ника и ее кузины, влюбленных друг в друга, все сладилось. «Но бывает ли хэппи-энд в реальной жизни?» — спрашивала себя Франческа и грустно сама себе отвечала, что крайне редко, вспоминая о собственном горе и о несчастье, ожидающем ее брата, о котором ему предстоит в скором времени узнать. Вчера вечером ей позвонила из Калифорнии Катарин, волнуясь, переполненная восторгами по поводу своего нового фильма, Голливуда и всего там увиденного. Она взахлеб расхваливала Бью Стентона, который стал ее постоянным спутником, причем, кажется, не только на съемках. О Киме речь зашла только в самом конце их разговора, и Катарин подтвердила свое намерение порвать с ним, но не раньше свадьбы их отца с Дорис, которая была назначена на декабрь. При этом известие настроение Франчески сразу упало, сердце ее брата неминуемо будет разбито. Терри Огден тоже был там, в Калифорнии. И Катарин минут пять болтала о нем. Он был один, без Хиллари, которая еще не оправилась после аварии и лежала в лондонской клинике на обследовании. У нее не все было ладно с координацией движения и чувством равновесия. Это тревожило докторов, запретивших ей лететь в Америку, пока они не разобрались в причинах ее недуга. Франческа на прошлой неделе навещала Хиллари в больнице, и та, обливаясь слезами, с таким пылом говорила, как она тоскует по Тедре, что Франческа, хорошо понимавшая ее чувства, была глубоко тронута. «Как много потом всегда бывает слез», — подумала она, ускоряя шаг и стараясь отогнать нахлынувшее на нее видение. Незаметно для себя она очутилась перед домом, где помещалась та самая квартира. Это было внушительного вида строение с громадными двойными стеклянными дверями, закованной железной решеткой. Франческа толкнула входную дверь, прошла через холл и, остановившись перед входом в квартиру, позвонила. Дверь немедленно распахнулась, и перед нею возник широко улыбающийся Ник. «Привет, Никки!» — тепло поздоровалась Франческа, всегда довольная встречами с ним. «Добро пожаловать, красавица!» — ответил Ник. Продолжая улыбаться, он затащил ее в квартиру и заключил в объятия, крепко прижав к себе. Потом он немного отстранил ее от себя и заглянул в лицо, стараясь угадать, в каком она настроении. «Спасибо, что пришли. Премного вам благодарен. Всегда рада вам помочь, чем могу, Никки». Она оглядела просторную прихожую и одобрительно кивнула. «Ну, судя по началу, вы нашли то, что нужно». Она обвела взглядом прелестные античные вещицы, украшавшие прихожую, шикарную хрустальную люстру, восточный ковер на белом мраморном полу. «Кому принадлежит все это великолепие?» «Одному моему знакомому продюсеру, Сэму Лигаллу. Он уезжает на 3 месяца в Лос-Анджелес и хочет на это время пустить в квартиру жильца. Поскольку я не собирался снимать жилье на более долгий срок, оно мне вполне подходит. Пошли, хочу показать вам самое главное — библиотеку, то место, где я смогу работать». Ник распахнул перед нею дверь и, пропустив Франческу вперед, застыл, ожидая ее реакции. «Какой замечательный письменный стол! И все эти книги! О, Ник, она превосходна! У нее такой мужественный вид, и она так располагает к работе!» Франческа протянула ему руку, желая поздравить. «А сколько тут еще комнат? Гостиная, спальня, пара ванных комнат и еще комната для гостей. Ах, да, еще есть кухня, она вон там. Сэм ее переоборудовал на современный лад, и она теперь вполне отвечает своему назначению. Правда, нет столовой. Думаю, что Сэм не питается дома». Франческа осмотрела сияющую белизной и хромом кухню, показавшуюся ей слишком стерильной, но вполне подходящей для Ника. «Итак, квартира мне нравится. Думаю, что Дипс ее тоже одобрит», — слегка подковырнула она Ника, улыбнувшись. «Но мы еще не закончили экскурсию. Как насчет спальни и гостиной?» «Конечно, детка. Вначале осмотрим гостиную». Он подтолкнул ее к высокой дубовой двери и задержался, чтобы пропустить ее. Франческа сделала два шага вперед и, как вкопанная, застыла на месте. Виктор Мейсон, ослепительно красивый, в темно-синем костюме, превосходной голубой рубашке с синим галстуком, собственной персоной, расположился перед камином с сигаретой в одной руке и со стаканом в другой. «Привет, Чес», — серьезно, без малейшего намека на улыбку, произнес он. Не в силах ответить, Франческа промолчала. Вик не попадался ей на глаза с того дня, как он уехал тогда с юга Франции, и теперь, увидев его, она лишилась дара речи и совершенно была выведена из равновесия. Ее обуял бешеный гнев на Ника, заманившего ее в западню самым предательским образом. Сверкая глазами, она обернулась к нему, всем своим видом выражая возмущение и недоверие. Обретя способность говорить, она прошипела: «Никогда не ожидала от вас ничего подобного, как это глупо и нечестно с вашей стороны». Ник предупреждающе поднял руку и, не давая ей высказать все, что она о нем думает, воскликнул: «Человек хотел с вами поговорить. По крайней мере, хоть это вы можете ему позволить, Франческа?» Он вышел, бесшумно притворив за собой дверь. Осознав, что ее оставили с Виктором наедине, Франческа ударилась в панику. «О, Боже, что ей делать? Сейчас он начнет ее расспрашивать, как ей объяснить ему свое поведение, не нарушив данное Катерин слово и не разглашая того, что та ей доверила по секрету». Она покрепче прижала к себе сумочку, которую держала в руках, желая только одного — поскорее бежать. Но она будто приросла к месту, боясь шевельнуться, чтобы не упасть. Ноги не держали ее, дрожь пробегала по всему телу, она с трудом сохраняла равновесие. «Почему бы тебе не присесть?» — спокойно предложил Виктор и прошел мимо нее к открытому бару, рядом с которым стояли рыцарские доспехи. Франческа опустилась в ближайшее кресло. Она села вовсе не потому, что намеревалась остаться, просто ноги отказывались ей служить. На мгновение она прикрыла глаза, уговаривая себя сохранять хладнокровие и одновременно продумывая линию своего поведения, формулируя достаточно убедительные причины разрыва своих отношений с ним, о чем она заявила Виктору по телефону неделю назад. Она проклинала про себя коварство Николаса Латимера и упрекала себя за свою доверчивость, за то, что не сумела предвидеть подобную ситуацию. Ведь все это так типично для них двоих, близких, как кровные братья. Смутно, оглушенная шумом крови в голове, она расслышала, как Виктор спросил, что она желает выпить. «Ничего, благодарю вас», — ответила она и сама поразилась тому, как спокойно прозвучал ее голос. Виктор промолчал. Франческа слышала звяканье льда в его стакане и множество других посторонних звуков. На нее упала его тень, и она остро ощутила его близость, когда он, не проронив ни слова, наклонился и поставил перед ней на кофейный столик бокал с каким-то питьем. Он стоял от нее так близко, что она почувствовала его дыхание. ощутила знакомое тепло, исходящее от его тела. Она тревожно затрепетала, когда до нее донесся такой родной, незабываемый запах, пряный, смешанный аромат мыла и шампуня, крема для бритья и одеколона, которыми он всегда пользовался, чуть различимый запах табака. «Я сейчас упаду в обморок», — подумала Франческа, не осмеливавшаяся дышать, пока он не отошел. Теперь он снова стоял, оперевшись на каминную полку, имея при этом, как она успела заметить краешком глаза, весьма непринужденный и даже вызывающий вид. Это привело ее в бешенство, и она уже была готова обрушить на него брань и выплеснуть свои обвинения, высказать немедленно все, что ей было известно о его связи с Катарин, о ее ребенке от него и об аборте. Но она тут же сумела справиться с искушением. Она не имела права рассказывать про Катарин этому человеку, предавшему их обеих. Кроме того, она поклялась честью своей семьи никому не раскрывать доверенной ей тайны и не могла нарушить данное слово. «Там в бокале твой любимый напиток — водка с соком лайма и содовой. Сноска. Лайма — разновидность лимона. Конец сноски. Твое здоровье. Салют!» пробормотала Франческа, поднимая бокал и не зная, как ей поступить. Ей следует немедленно, как только силы вернутся к ней, встать и уйти. Она чувствовала на себе его взгляд, но продолжала сидеть, отвернувшись, боясь взглянуть на него, чувствуя себя растерянной и покинутой. Чиркнула спичка. Он закурил, после чего медленно пересек комнату и сел напротив нее. Виктор молча курил, скрестив свои длинные ноги и не отрывая внимательного взгляда от Франчески. Он хорошо понимал, как она взволнована. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Она была застигнута врасплох, и он хотел дать ей время прийти в себя и успокоиться. Он отметил, что она похудела даже чересчур, на его взгляд, но это все равно не могло отразиться на ее юной прелести. Она была одета просто и скромно, так, как всегда предпочитала одеваться: белая шелковая блузка, серая юбка из фланели и темно-синий блейзер. «Да», — подумал он, — «в ней есть тот неуловимый шик, который дается только принадлежностью от рождения к высшему обществу. Она никогда не теряет его, это у нее в крови».